Глава 14. Диана. Спала я плохо. Всю ночь мне снились обрывки вчерашнего вечера с Юсуповым. Очень реалистичные кадры. Я настолько впечатлилась, что мозг всю ночь выдавал фантазии с этим мужчиной. Как я раздеваюсь, а он трогает меня черными глазами. Как лежу на его столе и вздрагиваю от холодного льда на своей коже. Как даю ему хлесткие пощечины. Его хриплый голос. Хватка на моей шее. Этот деспот занял все мое пространство. День на работе, вечер, а теперь еще и сон. Его невыносимо много в моей жизни и, кажется, будет еще больше. Настроение с утра ни к черту. Голова тяжелая, словно я с глубокого похмелья. Этот мужчина отравил меня собой. Он против моей воли въелся мне под кожу. Собираюсь на работу, наношу легкий макияж, чтобы скрыть плохой сон. Надеваю черную строгую блузку и бежевую юбку. Выхожу из подъезда и замираю, когда встречаю напротив своего подъезда Дмитрия. Водитель Юсупова стоит возле новенького вишневого кроссовера. Отчего-то всегда безэмоциональный парень улыбается при виде меня. Он теперь всегда будет возить меня? Мы так не договаривались. «Доброе утро, Диана Андреевна!» — кивает он мне. Начинает раздражать, что Дмитрий называет меня по отчеству. По ощущениям, мы ровесники, возможно, он даже немного старше. «Доброе, Дмитрий. Я поеду на своей машине», — сообщаю ему, кивая на стоянку и жму на брелок, открывая двери автомобиля. «Да, конечно. Я сегодня больше курьер». Снова тянет губы, но быстро прячет улыбку. Делает пару шагов в мою сторону и протягивает ключи от машины. На автомате беру их, ничего не понимая. «Эта машина ваша», — указывает глазами на кроссовер. «Она полностью готова к эксплуатации, бак полный. Можете сейчас ехать на ней. В бардачке документы и номер телефона человека из ГИБДД. Позвоните, вам все оформят без очереди». Прикрываю глаза, глубоко вздыхая. «Какие машины ты предпочитаешь, Диана?» Вспоминая вчерашние вопросы Юсупова. «Ну, круто! За ночь организовал мне новую машину. Прям бог! И это просто за ужин без секса. Страшно представить, чем одарят меня дальше. Эскортницы отдыхают. Надо что-то сказать Дмитрию, но слов у меня нет. Да и парень здесь ни при чем. Я поняла. Спасибо, Дмитрий», — киваю ему. «Хорошего дня, Диана Андреевна!» Кивает он мне в ответ, разворачивается и уходит. Представляю, что он думает обо мне. Видимо, полагает, что одаренно сосу, раз за ночь заработала авто. Отвратительно. Рассматриваю машину. Новенькая, глянцевая, красивая. Поглаживаю капот. Модель тоже новая. Страшно представить, сколько она стоит. Я из тех женщин, которые тащатся по хорошим машинам. Да что там, если отнести всю мою неприязнь к Юсупову, я восхищаюсь салоном автомобиля. Такая роскошь премиум-класса, доступная только избранным. Посматриваю на часы. Время еще есть. Сажусь на водительское новой машины. Опускаю руки на руль, глажу панель. Кайф. Глубоко вдыхаю. Пахнет кожей, но примешивается еще какой-то сладковатый аромат. Осматриваюсь, оборачиваюсь. На заднем сиденье лежит букет цветов. Беру его. Белые и бордовые орхидеи. Красота невероятная. Необычная. Прикрываю глаза, утыкаясь носом в цветы. Боже, как давно мне не дарили цветы. Данила замечательный, внимательный мужчина, но в нем был небольшой недостаток. Он почти никогда не дарил мне цветов, только по великим праздникам. Считал, что цветы неоправданно дорогие, и это деньги, которые стоят пару дней в вазе, а потом их выкидывают на помойку. Данила предпочитал дарить на эти деньги реальные подарки, которые останутся у меня навсегда. Ну, вот такой вот закидон. Вздыхаю и откладываю цветы на пассажирское сиденье. Завожу двигатель, слушаю звук идеального мотора и трогаюсь с места. Проезжаю на новой машине вокруг дома и паркую ее на стоянку. Покаталась, насладилась, и хватит. Я не буду оформлять машину и ездить на ней, как бы прискорбно это ни звучало. Беру букет, закрываю машину и иду к мусорке. Интересно, цветы мне выбирал тоже водитель? Скорее всего. Делать Юсупову нечего. Не представляю, чтобы он сидел с утра и выбирал мне букет. Эх, Дмитрий, у вас хороший вкус. Жалко выкидывать такие шикарные цветы. Они не виноваты, но и принимать букет я тоже не собираюсь. Навстречу мне идет соседка тетя Наташа. «Доброе утро!» – здороваюсь с ней. «Доброе, Дианочка!» «Как ваше здоровье?» «Терпимо!» – отмахивается она. «А вы любите цветы? Аллергии нет?» «Нет. Какая женщина не любит цветы?» – улыбается. «Тогда это вам!» – вручаю ей букет. «Зачем? По какому поводу?» «Просто так, Наталья Николаевна. Для хорошего настроения!» – усмехаюсь я. «Дианочка, ну ты что? Все-все, я опаздываю на работу!» Убегаю. Ее порадует этот букет, а мне только напоминает о деспоте. Сажусь в свою старую машину, завожу двигатель, прогреваю, поглядывая на вишневый кроссовер. Цвет еще такой шикарный выбрал. Мой любимый. Гад! Как жаль, что это не моя машина. Дурацкие, никому не нужные принципы. Никто не оценит, но я не хочу ничего принимать от этого мужчины. Словно, если приму, то сразу стану шлюхой. Хуже, конечно, только мне. Он все равно будет меня пользовать, а я его нет. Такой вот характер у меня, принципиальный. А Юсупову плевать на мои принципы. Вздыхаю и выезжаю со двора. Ставлю телефон на подставку и набираю на громкой связи отца. «Да?» — уже довольно бодро отвечает папа. «Ну как ты там, папочка?» «Я вообще папина дочка». «Все хорошо, зайка, не переживай». «Зайке скоро 26 лет», — смеюсь я. «И что? От этого ты не перестаешь быть моей маленькой зайкой?» Улыбаюсь. «Это так тепло. Расскажи, как там лечение? Что врачи говорят?» «Ой, да все хорошо. Я не знаю, зачем вообще меня здесь держат. Только место занимаю». «Ну, дал мотор небольшой сбой. Так и лет мне столько». «Сколько? Мужчина, вы еще в расцвете сил». «Меня перевели в отдельную палату. Профессор тут ко мне захаживал. Отругал за курение и неправильное питание». «Отдельная палата? Вот это у нас медицина!» Делаю вид, что ничего не понимаю. «А, я ж тебе ничего не сказал. Меня восстановили на работе и даже должность начальника отдела дали». «Да ты что? Правда?» Лживо удивляюсь, а самой тошно. Никогда не лгала отцу. «Да, они провели расследование и нашли виновного. А вот эта палата и лечение за их счет, в компенсацию». «Замечательно. На самом деле я рада за отца. Пусть уже спокойно доработает до пенсии. Ты больше так не волнуйся, ладно? Ни одна работа этого не стоит». Тихо прошу его я, тормозя на светофоре. Впереди небольшая пробка, и мы ползем на заполненной дороге. Прощаюсь с отцом, обещая заехать в выходные. Набираю Даню. Не могу ему не позвонить. Мне важно знать, что с ним все хорошо. Он пострадал из-за меня. «Дади, как ты?» — спрашивает Данила. Голос тоже нормальный. «У меня все хорошо. Как у тебя? Что-то решилось?» «Да», — выдыхает, словно все понимает. «Обвинения сняли, с землей ошибка вышла, все законно. А штраф урезали до небольшой суммы. Сегодня открываюсь и дальше работаю». «Очень странные проблемы. Начались по щелчку чьих-то пальцев и закончились так же. Ты точно не знаешь, как так вышло?» «Не знаю», — хриплю. Даня все понимает, его не обманешь. Тем более ему передавали от меня привет. «Ди, если это не телефонный разговор, давай вечером встретимся. Я же чувствую, что тебе есть что мне рассказать», — настаивает он. «Нет, мне нечего тебе сказать, прости». Скидываю звонок, наконец подъезжая к зданию компании. Впереди у меня еще один долгий день с моим личным владельцем. И кто его знает, может, и ночь он тоже у меня заберет.